доске объявлений церковного здания лист. Там размашистым почерком вывели слово «ищу». И короткие строчки взывают, чтоб отозвались, кто пропавшие вещи нашел, и приписка «грущу». Мне подумалось, что точно так же наш вечный Господь по церквям и по миру развесил призывы ко всем. Точно так же Он ищет пропавших, чья грешница плоть заставляет блуждать и приносит лишь массу проблем. Ищет Бог в развращенных да нельзя духовно церквях тех, кто мог бы услышать его и ответить «вот я», и нести весь благую по миру не только в словах, но и в добрых делах, взяв свободу от зла и мытья. Бог грустит об отпавших от веры и тех, кто погиб, так и не обретя мир в своих полных скорби сердцах, а всех тех, кто не преодолел злой дороги изгиб и лежит с перебитой душою в квете в грехах. Ищет Бог и у нас огоньки нашей первой любви, как горели мы верой, когда только-только спаслись, а потом суета, глухота и зови, не зови. Теряли мы что-то, и Бог тихо шепчет «найдись». На доске объявлений в душе у себя напишу: «Я ищу, мой Господь, лишь Тебя, здесь присутствуй, живи». То, что я потерял, мне восполни, о Боже, прошу. Ради пролитой Сыном Твоим на Голгофе. Аминь.